Эпилог. 167 год, апрель, 2. «Гости у нас!» — очень жизнерадостно произнес Вернидуб и махнул рукой в сторону реки. Неждан туда глянул и едва заметно вздрогнул. Там из-за излучины выходила лодка за лодкой. В основном мелкие долбленки, которые он окрестил пирогами. Но и несколько крупных можно было разглядеть. Совокупно целая толпа шла. Где-то в глубине его личности потеряла сознание жаба. Квакнула так истошно и рухнула, подергивая ножкой. Видимо, от ее конвульсий он сам и вздрогнул. Запасы, конечно, они с Вернидубом старательно стали возобновлять после того визита. И довольно много смогли заготовить той же сушеной рыбы. Но эта толпа очень быстро все сожрет. Слишком уж она выглядела значительно. Впрочем, думки думать он не стал, как и рефлексировать. Плюнул с некоторым раздражением и пошел облачаться. Гостей надо было встретить красивым. Во всяком случае, этих. Минут через 15 первая и самая крупная пирога привалила к мостку. А его все ж таки удалось соорудить в полном объеме. Двое молодых мужчин выскочили на настил. Притянули за веревку лодку, давая спокойно выйти остальным, после чего ее оттащили в сторону и стали помогать следующим. Неждан же к тому времени уже стоял чуть в стороне на небольшом возвышении и молчаливо наблюдал за этим действом. Во всеоружии, так сказать. Как такой чуть пафосный статуй. На ногах у него были вполне обычные для местных штаны, которые в районе колен переходили в обмотки, потом в портянки и далее в кломпы. Деревянные башмаки. Сверху длинная рубаха, поверх которой стеганая куртка с накладными карманами, длинными рукавами и стоячим воротником. Далее худ. Все-таки ветер еще был неприятным, и шею он берег от продувания. Даже в такие моменты. Поверх всего этого добра на плечах у него покоился плащ из медвежьей шкуры, что в глазах местных имело особое значение и немалый сакральный смысл. Не каждый мог себе такое позволить. Ой, не каждый. Но это ладно. Не менее интересным было то, что на его поясе висел здоровенный сакс, а в руках он держал тяжелое мощное копье. Кованное, железное, с крупным добротным наконечником и подтоком. Для полноты картины не хватало украшений и разноцветной ткани одежды. Ну, чтобы совсем блистать. Но даже такой вид впечатлял. Тем более, что у его ног располагался здоровенный пес, вполне себе статусный волкодав. А чуть в сторонке размещались весьма довольные жизнью три молодых волка, на которых никто из местных не обращал внимания, даже пес. Кто-то вроде Борят и чего-то такого я ожидал, но большинство остальных прям впечатлились. Не так обычно выглядит человек, проживший год на подножном корме в лесу. Ой, не так. А рассказы — это просто рассказы. Мало ли что болтают. Особенно поразились несколько женщин, прибывших с делегацией. Вон как пялились. Одна так и вообще глаза себе решила протереть. Впрочем, долго этот цирк не продлился. Народ выгрузился и пошел вполне отработанный социальный ритуал. Со скрипом пошел, потому что его парень сумел невольно сломать. «Как зовут его?» — спросил Борята у Седова. «Беромир», — ответил Вернидуб. «Ведун близнецов». «Вот нельзя так просто взять и назвать человека Баромиром!» — воскликнул раздраженно Неждан. «Беромир», — медленно и громко повторил Седой ведун. «Понял». Кивнул, улыбнувшись, парень. А то я прям удивился, услышав одно из имен потомков Нуменора. Они были слишком самонадеяны. «Да ты от скромности не умрешь», — оскалился Седой, перебивая парня. «Беромир», — произнес Неждан, пробуя имя на вкус. «Неплохо. Мне нравится. Хотя, признаться, я ожидал от тебя подвоха и какой-нибудь шутки». «Панорамиксом бы назвал каким-нибудь или Радагастром, а мне потом с этим жить». «Вот видите, видите!» — широко улыбаясь, произнес Вернидуб, обращаясь к гостям. «И так все лето, осень и зиму. Никакого уважения к старшим. «Мне молоко надо давать за вредность», — резюмировал Седой, вернув фразу, которую несколько раз слышал у парня. «Не такой уж ты и вредный», — хохотнул Неждан, точнее уже Беромир. Повисла небольшая пауза. И эти двое засмеялись вполне по-дружески. Видимо, определенное нервное напряжение все же давало о себе знать. И у одного, и у другого. «Беромир!» — громко произнес Барята. «Ведун близнецов, мы привезли тебе дары, учеников и невесту». Текст читал Антон Макаров. Композитор Сергей Русанов. Продолжение следует.